Он совершенно не ожидал, что Лучень напрямую откажется, даже не уделив время на размышления. Этот поступок сильно изумил его, но Лю Чжинчжи был опытным человек, он тотчас рассмеялся. «Хаэм, ну тогда ничего страшного, твое право». Несмотря на эти слова, в его взгляде все равно читался гнев. Неблагодарный, Гао Чжисюэ и Гужуй обменялись растерянными взглядами. Никто не ожидал такой смелости от Лученя. Гао Чжисюэ кашлянул, сказав: «Лучень, в таком случае иди как можно быстрее готовить аранжировку». Он уже приготовился к тому, что Лю Чжинчжи все испортит, но результат оказался поистине неожиданным. Новорожденный теленок тигра не боится. В этот момент Гао Чжисюэ, как и Гужуй, загорелся желанием беречь этого талантливого артиста по имени Лучень. Если этот молодой человек не потерпит неудачу на полпути, в будущем перед ним откроются безграничные возможности. Лучень вежливо поклонился, после чего покинул сцену. Сегодняшняя репетиция закончилась для него, поэтому он вернулся в закулисье, чтобы забрать свои вещи и уйти. Только он пересек порог телестанции, как ему преградили дорогу. Человек был одет в качественный костюм и кожаную обувь. Он вел себя очень любезно. «Господин Лучень, мисс Ченьфэйр хотела бы с вами встретиться. Позвольте узнать, вам сейчас удобно, сестрица Фэйр?» Лучень с трудом вспомнил, что этот мужчина в костюме являлся сопровождающим Ченьфэйр. Недолго думая, Лучень спросил: «Где?» Под руководством мужчины в костюме Лучень прибыл на стоянку телестанции. Мужчина подошел к длинному серебристо-серому минивэну, открыл дверь и жестом руки пригласил Лученя сесть внутрь. Лучень кивнул, наклонился и сел в машину. Мужчина в костюме тут же закрыл дверь. Пространство в минивэне оказалось неожиданно огромным, внутренняя отделка была довольно роскошной. Там стояли два дивана из натуральной кожи, были установлены чайный столик, мини-бар, холодильник и телевизор. Внутри машины отсутствовали какие-либо специфические запахи, наоборот, витал слабый аромат. Ченьфэйр одна сидела на диване, а увидев Лученя, кокетливо улыбнулась. «Лучень, надеюсь, ты не возражаешь, что я пригласила тебя сюда. Снаружи так много журналистов. Сегодня проводилась первая репетиция вечера в честь национального праздника. Прибыло огромное множество звездных артистов, поэтому вокруг здания телестанции в засаде сидело много журналистов и папарацци. Если бы Ченьфэйр лично поджидала у входа Лученя, журналисты бы это засняли и сразу бы разнесли кучу разнообразных сплетен. Стоянка телестанции была закрытой, туда пропускали только по пропускам, поэтому здесь незачем было беспокоиться о камерах папарацци. Лучень это ясно понимал. «Сестрица Фэйр, я готов вас выслушать. Если я, малыш Лу, смогу чем-то помочь, то постараюсь сделать все, что в моих силах». Ченьфэйр принадлежала к старшему поколению шоу-бизнеса, дебютировав много лет назад, и считалась крупным артистом. Важно было отметить, что она покровительствовала Лученю. Лучень все время помнил об этой доброте и боялся, что у него не появится шанса отдать ей должное. Все-таки разница в положении между обоими людьми была велика. Ченьфэйр улыбнулась, сказав: «Красиво сказано, наверняка девочки так и липнут к тебе. Эта королева сладостных песен и впрямь была красавицей от рождения. Сегодня у нее был скромный макияж, но очаровательное личико выглядело без каких-либо изъянов. Ясные очи, белоснежные зубы и жизнерадостная улыбка невольно вызывали симпатию. К тому же в присутствии Лученя она не вела себя как высокомерная суперзвезда. Кроме того, стоило отметить, что она уже была зрелой женщиной, при этом в ней сочетались невинность молодой девушки и особое соблазнительное обаяние. Лучень имел сильную волю, но, сидя напротив этой девушки, все равно ощущал удушье. Лученю лишь оставалось неловко улыбнуться в ответ на шутливый флирт Ченьфэйр. Ченьфэйр рассмеялась. «Ладно, не буду больше подшучивать над тобой. Я хотела узнать, только что исполненное тобой произведение «Люблю тебя», Китай твое собственное». Лучень изумился. «Сестрица Фэйр, вы наблюдали за моей репетицией?» Ченьфэйр кивнула. «Ага, наблюдала из VIP-комнаты в закулисье. Я уже приготовилась уходить, но твои песни остановили меня. Обе песни хорошие и впечатляющие». В ее глазах промелькнул блеск. «Больше всего мне понравилась последняя песня «Люблю тебя, Китай». Ты великолепно спел ее». Находясь в такой близости от королевы сладостных песен под ее пристальным взглядом, Лучень действительно ощутил огромное давление. «Спасибо». Ченьфэйр жизнерадостно улыбнулась, сказав: «Поэтому я бы хотела спросить, можешь ли ты предоставить мне право на кавер этой песни? Вот оно в чем дело. Поняв все, Лучень без раздумий ответил: «Да не вопрос, на самом деле, сестрица Фейер, вы могли бы договориться об этом со мной и по телефону». Чень Фейер с серьезным видом произнесла: «Это не одно и то же». Лучень являлся новичком, но в плане творчества он продемонстрировал блестящий талант и уже даже превзошел многих известных авторов песен, поэтому он заслуживал уважения Чень Фейер. В шоу-бизнесе авторы-исполнители всегда имели высокий статус. Если Лучень сумеет и дальше сохранить творческое вдохновение, создав еще больше шедевральных произведений, то он непременно станет крупной шишкой в мире шоу-бизнеса. Чень Фейер никогда не вела себя так тепло и дружелюбно по отношению к новичкам, а в особенности к мужчинам. Творческая одаренность Лучня заставила Чень Фейер уважать его, а недавняя песня «Люблю тебя» Китай совершенно потрясла Чень Фейер. Несмотря на общераспространенное мнение в кругах поп-музыки, что Чень Фейер по-прежнему являлась поп-дивой, однако она отчетливо понимала, что сладостные и любовные песни, которыми она в совершенстве владела, среди нынешней молодежи уже не пользовались спросом. Чтобы не кануть в лету, Чень Фейер требовалось преподнести нечто новое. Но это явно было не так-то легко сделать, потому что все привыкли к образу Чень Фейер, привыкли к ее голосу и ее стилю. Если новые изменения потерпят неудачу, то последствия непременно окажутся очень серьезными. Песня «Лучня, люблю тебя», Китай, естественно, не могла помочь Чень Фейер тут же совершить колоссальные изменения, да и она сама пока не желала развиваться по пути исполнителя патриотических песен, однако это был первый шаг к изменениям. Вдобавок она вновь убедилась в потрясающей одаренности Лучня. Чень Фейер была очень смышленой женщиной. Она решила пригласить Лучня поговорить с глазу на глазу, желая купить права на кавер этой песни. Ей действительно хотелось установить серьезные отношения сотрудничества с Лучнем, а Лучень не разочаровал ее. У Чень Фейер тут же поднялось настроение. «Прекрасно». Поразмыслив, она произнесла: «Я угощаю тебя ужином за то, что ты согласился написать специально для меня песню. Мы можем как раз во время ужина все обсудить. Давай так, ты выбираешь место, где мы поужинаем, а я плачу. Ты приехал на машине, Лучень, Он совершенно не успевал следить за ходом мыслей этой королевы сладостных песен. Глава 176. Прогулка с поп-дивой. 176. Прогулка с поп-дивой. Небо постепенно темнело, по обе стороны улицы зажглись фонари. Сумерки почти снизошли на землю. Лучень вел свой автомобиль Чжунхуа X7 на скорости не более 10 км в час, передвигаясь в бурлящем потоке машин. Несмотря на то, что несколько лет тому назад столица избавилась от ярлыка «город пробок», однако на втором и третьем транспортных кольцах по-прежнему часто образовывались сильные пробки, ставя людей в безвыходную ситуацию. Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами столичное музыкальное радио. Следующая песня от веселого ангела Чень Фейер. Желаю всем чудесного вечера. Услышав объявление, прозвучавшее в радиоприемнике машины, Лучень невольно повернул голову направо. На пассажирском сиденье сидела женщина в футболке и джинсах. Широкая, как блузка с рукавом летучая мышь, белая футболка полностью состояла из напечатанных на ней английских букв разных размеров и множества разбрызганных красок, придававших ей стиль постмодернизма. Современной модной молодежи нравилось ходить в одежде подобного стиля. Тонкие темно-синие джинсы во многих местах были разорваны, обнажая белоснежную кожу. Волосы женщины были завязаны в конский хвостик. На веки был наложен толстый слой фиолетовых теней. На переносице изящно сидели обычные очки в блестящей оправе. Красные, как огонь, губы приковывали внимание. А с обеих мочек ушей свисали длинные тонкие серьги из червонного золота, которые то и дело ярко сверкали под светом фонарей, проскальзывавших мимо автомобилей. Такой образ часто встречался на аватарках Фиксун и Фитион и в основном был создан молодыми девушками поколения 90-х, которые безумно любили делать селфи. Они гнались за модой и стилем и любили индивидуальные наряды. Порою они даже перебарщивали и выглядели совсем странно. Но эта женщина, Лучень действительно не знал, что сказать. Ему и во сне не могло присниться, что Чень Фейер нарядится подобным образом. Если бы папарацци засняли Чень Фейер в таком виде, да еще и без своих помощников и свиты, при этом гулявшей с Лучнем, уже бы завтра это событие наверняка попало на первые полосы всех новостных изданий. Ее бы образ окончательно рухнул. Что останется от королевы сладостных песен? Что останется от главной небожительницы страны? Что останется от самой привлекательной богини? Все фанаты в ней разочаруются. Лу Чэнь чувствовал душевный дискомфорт и огромное, как гора, давление. Как же он мог на такое согласиться? Ладно, Лу Чэнь вынужден был признать, что ему нереально было отказаться от соблазна прогуляться с поп-дивой. Чэнь Фэйр, очевидно, не в первый раз развлекалась подобным образом. Ранее он покинул тот минивэн и уже через полчаса вновь встретился с поп-дивой, которая перевоплотилась в совершенно другого человека. Даже если бы они оба гуляли на оживленной улице, вряд ли бы кто-то разглядел настоящую личность Чэнь Фэйр. Она заметила взгляд Лу Чэня и, кажется, поняла его мысли, тихо сказав: «Таким, как мы, нельзя рассказывать о своей личной жизни. Мы будто живем чужой жизнью, которая с виду кажется яркой и прекрасной, но на самом деле подвержена невероятно огромному давлению. Меня совсем не удивил инцидент с братцем Ван Бинем, потому что он уже давно начал этим заниматься и не мог себя контролировать. Я не хочу прибегать ни к каким разрушающим мой организм средствам, чтобы избавиться от давления, поэтому, как только появляется возможность, я убегаю и становлюсь обычным человеком. Слоняюсь по улицам, совершаю шопинг, ем то, чего обычно не смею есть, хожу в парк, катаюсь на американских горках, играю в игровые автоматы». Она без устали рассказывала о себе, а в это время по радио играла ее песня. Лу Чэнь хранил молчание. Спустя некоторое время он полюбопытствовал: «Сестрица Фэйр, вы ведь со мной пошли гулять, вы не?» Не боялась и не беспокоилась Лу Чэнь Фэйр? Как-никак Лу Чэнь был молодым мужчиной в расцвете сил. Если он чем-то обидит ее, то, скорее всего, ему придется за это ответить. «О чем это ты подумал?» Чэнь Фэйр надула губы и недовольно посмотрела на него, сказав: «Ты для меня как младший брат, а моему младшему брату столько же лет, сколько и тебе». Она улыбнулась. «Впрочем, если бы я могла стать на 10 лет моложе, я бы, может, действительно подумала насчет тебя». Чэнь Фэйр никогда не избегала разговоров о своем возрасте. Ей было 30 лет, она была старше Лу Чэня на 8 лет. Она питала к нему симпатию, восхищалась его одаренностью и верила в его моральные качества. Лу Чэнь с неловким видом потер нос, ничего не сказав в ответ. Чэнь Фэйр подмигнула, спросив: «Лу Чэнь, так у тебя до сих пор нет девушки?» Лу Чэнь кивнул: «Ага, пока как-то не до этого было». Чэнь Фэйр горько вздохнула: «И у меня также. У нас, артистов, романтические отношения отличаются от обычных людей. Мы постоянно находимся под пристальным вниманием публики, из-за этого приходится реже встречаться со своими половинками. Потому зачастую и рушатся отношения». Она вдруг произнесла: «Ты очень нравишься Сячу. Ты не думал насчет нее? Она весьма милая девушка, Сячу». Лу Чэнь слегка растерялся, но вскоре понял, что Чэнь Фэйр имела в виду Мусячу. Он покачал головой: «Она для меня как младшая сестра». Услышав ответ Лу Чэня, Чэнь Фэйр тут же рассмеялась. Она ведь сама недавно сказала, что Лу Чэнь был для нее как младший брат. Эта королева сладостных песен имела обворожительную улыбку. Даже тяжелый макияж не мог ее скрыть. Атмосфера внутри автомобиля тут же стала уютной и гармоничной. Застывший поток машин пришел в движение. Когда Лу Чэнь припарковался рядом с парком Шичихэй, уже окончательно стемнело. Чэнь Фэйр обещала угостить ужином, но вовсе не планировала посещать какой-либо элитный ресторан, а хотела перекусить в каких-нибудь небольших забегаловках в одном из старых районов столицы, поэтому оба человека и приехали в парк Шичихэй. Ресторанный дворик в Шичихэе пользовался громкой славой во всей столице. Там сконцентрировались более 10 известных столетних заведений. Раньше ресторанный дворик Шичихэя скрывался на мелкой улице Сяю неподалеку от дома Сун Цинлин и представлял из себя Сыхаюань правильной четырехугольной формы. Там могли поместиться несколько сотен клиентов. Дом Сун Цинлин, мемориальный дом-музей, в котором раньше проживала вдова известного китайского политика Сунь Яцина Сун Цинлин. Сыхаюань – тип традиционной китайской застройки, при котором 4 здания помещаются фасадами внутрь по сторонам прямоугольного двора. Впоследствии, из-за того, что бизнес пошел в гору, правительство решило объединить старую улицу Сяю с новыми пешеходными улицами, добавив туда еще больше отечественных и даже зарубежных закусочных, а затем были объединены находившиеся в округе современные торговые ряды, образовав определенную структуру питания и развлечений. Здесь ежедневно бурно процветала торговля, а особенно в 6-7 часов вечера. «Я хочу съесть жареные на огне в масле потроха, нингао, загустевший тофу, нингао, печенье из клейкового риса». Чэнь Фэйр, не обращая ни на кого вокруг внимания, потянула Лу Чэня за локоть и, будто подсчитывая собственные драгоценности, говорила: «А еще шашлык из баранины, лепешки с мясной начинкой, бацзы с бульоном внутри и лимонный сок». Оказавшись на улице, источавший аромат глубокой древности, оба человека слились с толпой, походя на обычную парочку возлюбленных. Чэнь Фэйр была ростом более 170 сантиметров, причем без туфли на высоком каблуке. Она гармонично сочеталась с Лу Чэнем. Лу Чэнь изумился: «Вы сможете все это съесть? Не бойтесь растолстеть?» Чэнь Фэйр сказала со смехом: «Не боюсь. От того, что один раз за несколько месяцев так плотно поем, ничего не случится». Лу Чэнь тоже расслабился: «Это хорошо, что не бойтесь. В таком случае поедим всласть, набьем брюхи как следует». Если Чэнь Фэйр не боялась, то чего ему было бояться? Это правильно. Чэнь Фэйр улыбнулась: «Мы пришли отдыхать, нам незачем слишком сильно о чем-то беспокоиться. Главное хорошенько повеселиться. Иначе говоря, дай волю своему нраву». В итоге двое своевольных людей подбежали к ларьку, где продавался шашлык из баранины. Лу Чэнь заказал у продавца 10 палочек с шашлыком, поменьше острого соуса. «Хорошо». Продавец быстро пожарил баранину, умело добавив к ней острого соуса. «С вас 50 юаней». Одна палочка с бараниной стоила 5 юаней. Лу Чэнь забрал всю баранину, но не стал платить за нее. Платила Чэнь Фэйр. Она достала из своей милой сумочки купюру в 50 юаней и передала продавцу: «Благодарю за визит». Принимая деньги, продавец окинул презрительным взглядом Лу Чэня: «Такой высокий, привлекательный парень пришел отдохнуть и поесть, а в итоге заставляет девушку раскошеливаться. Не слюнтяй, а Альфонс просто пользуется своей красивой внешностью». Лу Чэнь не знал, то ли плакать, то ли смеяться. Еще находясь в пути, Чэнь Фэйр подчеркнула, что он будет отвечать за выбор и покупку еды, а она – за оплату. В результате Лу Чэнь получил презрительный взгляд от человека. Хихикая, Чэнь Фэйр забрала у Лу Чэня несколько палочек с бараниной и нетерпеливо стала поглощать их. Немного перекусив, она тяжело выдохнула: «Какие острые!» У нее было страдальческое выражение лица. Лу Чэнь немедленно отложил в сторону баранину, купил свежевыжатый апельсиновый сок и передал его Чэнь Фэйр. «Вкусно!» Чэнь Фэйр явно не привыкла есть острую пищу, но сделав глоток сока, она продолжила есть баранину. Лу Чэнь восхищался таким дерзким духом бесстрашия к острой пище. Если бы фанаты Чэнь Фэйр увидели, с какой бесцеремонностью, не присущей прекрасным манерам утонченной дамы, она ела и пила, их сердца бы разбились. Поедая шашлык из баранины, Лу Чэнь с Чэнь Фэйр гуляли по улице и останавливались, если хотели еще что-то купить поесть. Ниньгао, загустевший тофу, лепешки с мясной начинкой, бацзы с бульоном внутри. Оба человека гуляли и по дороге ели. В результате, пройдя всего лишь половину ресторанного дворика, Чэнь Фэйр уже объелась, не в силах продолжать путь. Она с большой досадой сообщила: «А впереди еще столько вкусностей». Лу Чэнь рассмеялся: «В следующий раз снова придем сюда. Давайте немного передохнем на пешеходной улице». Впереди находился перекресток между ресторанным двориком и пешеходной улицей. Если повернуть направо, то можно было оказаться в торговых рядах. Людской поток на пешеходной улице в торговых рядах был немного меньше, чем в ресторанном дворике. По бокам улицы располагались чайные и кофейни, а также стояли скамейки, чтобы посетители могли отдохнуть. Отыскав свободную скамейку, Лу Чэнь и Чэнь Фэйр уселись на нее, чтобы еда хоть немного улеглась в их желудках. Чэнь Фэйр жадно заказывала еду, а немного отведав ее, отдавала все оставшееся Лу Чэню. У Лу Чэня тоже было не бесконечное пространство в желудке. «Ха!» В глазах Чэнь Фэйр внезапно промелькнул блеск. Она толкнула локтем Лу Чэня: «Послушай». Лу Чэнь прислушался: «Ярчайшая звезда на небе ночном, слышишь ли ты бесконечные вздохи одиноких людей, что взирают на тебя снизу?» Исполняли песню «Ярчайшая звезда на ночном небе». Лу Чэнь невольно обернулся на звуки песни. В 10 с лишним метрах, в центре пешеходной улицы, стоял уличный музыкант, который пел под собственный аккомпанемент. Пел песню Лу Чэня: «Ярчайшая звезда на небе ночном, помнишь ли ты спутника моего, чей силуэт растаял на ветру?» Лу Чэнь невольно улыбнулся. Глава 177. Как себя чувствуешь? 177. Как себя чувствуешь? В столице проживало огромное множество уличных музыкантов. Они прибывали со всех уголков страны. Большинство из них мечтало получить известность, прибыв в этот мегаполис, и жадно стремилось вступить на сверкающий звездный путь с помощью своих блестящих талантов, привлечь всеобщее внимание и получить уважение людей. Но практически никто из них не был способен реализовать свои мечты. Условия жизни мегаполиса стирали и рушили мечты и энтузиазм музыкантов. В итоге они мучительно боролись из последних сил, чтобы хоть как-то выжить. Многие исполнители не могли найти выход. Им оставалось лишь бродяжничать на улице, зарабатывая на жизнь песнями на площадях, в подземных переходах и возле проезжих дорог. С одной стороны, они этим занимались, чтобы заработать себе на жизнь, а с другой стороны, надеялись, что однажды их заметит какой-нибудь известный ценитель талантов. В шоу-бизнесе и кругах поп-музыки действительно встречалось немало примеров, когда уличный музыкант становился популярным. Некоторые среди бродячих исполнителей в самом деле обладали одаренностью и непревзойденными способностями. Просто удача была не столь благосклонна к ним. Музыкант, что исполнял на пешеходной улице песню «Ярчайшая звезда на ночном небе», был очень молод. Ему максимум можно было дать 20 лет. Он имел довольно худое телосложение, не слишком высокий рост и обычную, даже немного детскую внешность. Гитара, микрофонная стойка, комбоусилитель и разложенный на земле открытый чехол – стандартный набор уличного музыканта. К сожалению, несмотря на то, что этот исполнитель довольно неплохо играл на гитаре и звук был достаточно хорошо настроен, однако он обладал заурядными вокальными данными. Поэтому его выступление не способно было привлечь к себе внимание прохожих и заставить их остановиться и послушать песню или кинуть деньги в чехол. Уличных музыкантов в столице действительно было чересчур много. Они уже не удивляли прохожих. Только если исполнитель обладал какими-то своими неповторимыми фишками и чем-то выделялся, люди готовы были заплатить. Несмотря на то, что не удавалось получить одобрение и награды, юный уличный музыкант по-прежнему добросовестно выступал, упорно продолжая стоять на прежнем месте. Увидев его, Лучень вдруг вспомнил себя, только-только приехавшего в столицу. Он испытал целую бурю эмоций. Если бы не тот сон, вероятно, он бы до сих пор работал официантом и исполнителем на подогреве в Краснодневе. Ради выживания и погашения долгов ему бы пришлось в поте лица работать, и он бы никогда не увидел надежду на нормальную жизнь. А пока Лучень наблюдал за тем исполнителем, Чэнь Фэйр с интересом наблюдала за Лучэнем. Эта поп-дива вдруг произнесла: «Своим плохим пением он оскорбляет твою песню. Иди и проучи его». В ее глазах светилось лукавство, будто ей не терпелось посмотреть интересное представление. Лучэнь оторопел. «Разве так все плохо?» Чэнь Фэйр рассмеялась. «Вообще-то ты ей должен помочь ему с тем, что у него плохо получается, иначе, мне кажется, он так ничего и не заработает. Кто знает, может, сегодня ему пришлось заплатить за аренду, и он теперь совсем без денег и голодает». В столице не разрешалось где угодно давать уличные представления. Требовалось подать заявление в городскую администрацию и получить разрешение, после чего определялась точка для выступлений. В разных местах назначалась разная плата за аренду. Имелись как бесплатные, так и платные места. Здешний людской поток был очень плотным, поэтому получить разрешение выступать здесь было весьма непросто и недешево. Если заработать за все выступление меньше стоимости самой аренды, то можно было действительно остаться голодным. Ну, тогда, Чэнь Фэйр склонила на бок голову, сказав: «Спой для меня эту песню». Немного поразмыслив, Лучень все-таки встал и направился к уличному музыканту. Поскольку исполнитель выбрал песню Лученя, значит, ему нравилась эта песня, и, должно быть, он являлся фанатом Лученя. Тогда такая помощь непременно вдохновит этого уличного исполнителя. Подойдя к нему и дождавшись окончания выступления, Лучень с улыбкой спросил: «Привет, мне тоже хочется спеть эту песню. Не поможешь мне подыграть ее?» Музыкант слегка растерялся. Поначалу он не обратил внимания на Лученя, но когда последний обратился к нему, он обнаружил очень знакомое лицо. «Ты?» Уличный музыкант внезапно широко раскрыл глаза, продемонстрировав приятное удивление. «Ты же?» Он явно узнал Лученя. Не дожидаясь, когда человек назовет его имя, Лучень с серьезным видом спросил: «Хорошо, хорошо, хорошо». Юный исполнитель весь покраснел от возбуждения и без остановки кивал. Не вопрос. Он и мечтать не мог, что его кавер нынче популярной песни вдруг привлечет внимание ее автора и оригинального исполнителя. «Лучень, такой шанс один на миллион», запинаясь, уличный музыкант добавил: «Меня зовут Гохань, иероглиф Го как у господина Дунга. Господин Дунга, известный вымышленный литературный персонаж. Привет, меня зовут Лучень», с улыбкой произнес Лучень, к крепко схватившись за микрофон. Голоса обоих людей попали в микрофон и усилились через комбоусилитель, что вызвало интерес у немалого числа окружающих людей. Гохань сделал несколько глубоких выдохов, после чего, стиснув зубы, заиграл музыкальное вступление на гитаре. Лучень слабо закивал головой в ритм музыки и начал петь. «Ярчайшая звезда на небе ночном, помнишь ли ты спутника моего, чей силуэт растаял на ветру?» Его ясный и чистый голос мгновенно раздался на оживленной улице, влившись в уши прохожих. «Ярчайшая звезда на небе ночном, помнишь ли ты спутника моего, чей силуэт растаял на ветру? Молюсь о том, чтобы разум чистый иметь и глаза, способные лить слезы. Дай мне смелости, чтоб вновь поверить и взять в объятия тебя, переступив через ложь. Когда теряю смысл жизни я, когда блуждаю в темноте я, ох, ярчайшая звезда на небе ночном, прошу, веди меня ты за собой». Услышав пение Лучня, сидевшие неподалеку на скамейках люди один за другим подняли головы. Некоторые девушки даже выглядели изумленными, словно обнаружили что-то невероятное. Немало прохожих остановилось. Их взгляды сфокусировались на Лучине и Гохане. Недоумевающие, изумленные, любопытные взгляды. Услышав пение, некоторые быстро подбежали, столпившись вокруг обоих людей. Звучит как в оригинале. Почему как? Ты разве не узнала? Это и есть оригинальный исполнитель Лучень, который написал эту песню. Да ладно, похоже на правду. Я смотрела шоу «Вокальный Китай». Это победитель Лучень. Какой красавчик, и поет очень красиво. Среди толпы обступивших находилось очень много девушек. Они узнали Лученя и были взбудоражены и потрясены. Но жители столицы были очень воспитанными. Они держали дистанцию и даже шепотом обсуждали события. Немало девушек достали мобильные телефоны и начали снимать Лученя. Стоявшие в первых рядах люди даже присели на корточки, чтобы не мешать стоявшим позади людям снимать и наблюдать за выступлением. Все больше и больше людей обступало вокруг. Лучень не ожидал такого сценария. Так как Лучень совсем недавно официально дебютировал, он пока не видел себя в качестве звездного артиста. Гуляя по улице, он не надевал солнцезащитные очки или маску, чтобы скрыть свою внешность, и не считал, что способен привлечь к себе толпу посторонних людей. Но Лучень недооценил влияние своих произведений. Не только рейтинговое шоу «Вокальный Китай», но и недавно вышедший альбом «Ты мой сосед по парте» повысили популярность Лученя. Благодаря данной песне, Лучень одержал победу на шоу. Она крутилась на радио и была загружена в интернет, поэтому была очень известна и узнаваема. А потому, когда зазвучал оригинальный голос Лученя, многие мгновенно узнали его. К счастью, обступившая со всех сторон толпа вела себя добропорядочно, и Лучень мог свободно продолжать выступление. Заметив появившуюся в толпе Чэнь Фэйр, Лучень хитро улыбнулся подобно лисе, только что укравшей курицу. У него был довольный вид. «Ярчайшая звезда на небе ночном, слышишь ли ты бесконечные вздохи одиноких людей, что взирают на тебя снизу?» Тихо и нежно закончив петь последние строки песни, Лучень отпустил микрофон, сделал шаг назад и поклонился людям. Бом! Тут же раздались бурные аплодисменты. Лучень слабо улыбнулся, сказав: «Спасибо за вашу поддержку». Кто-то откликнулся, достав из кармана деньги и бросив их в лежавший на земле чехол. Другие последовали примеру. В прежде пустом гитарном чехле живо накопилась небольшая горка бумажных денег. Лицо Гоханя залилось краской. Он был так потрясен, что потерял дар речи. Одна смелая девушка подошла поближе, спросив: «Лучень, можно с тобой сфотографироваться?» Групповые фотографии с фанатами для Лученя были чем-то новым. Улыбнувшись, он кивнул: «Разумеется, можно». «Ах!» Девушка взвизгнула, тут же подбежала и крепко обняла Лученя за плечи, положив голову ему на плечо. Она сделала все так ловко. Видимо, она не впервые этим занималась. Ее подруги много раз сфотографировали ее с Лученем. Лучень удовлетворил девушку, затем подошла следующая, которая решила сделать не только совместную фотографию, но и попросить автограф. Любопытно, что фанатами Лученя в основном являлись молодые девушки. На самом деле, вокруг стояло и немало парней, но они вели себя очень сдержанно, не собираясь фотографироваться с Лученем. Все-таки сейчас Лучень считался мелким артистом, приобретшим некоторую популярность в определенных кругах, а не суперзвездой, рано получившей известность. В полной талантливых людей столицы появление Лученя пока не могло вызвать сенсацию. А вот в случае с Чэнь Фэйр все обстояло совсем иначе. С трудом удовлетворив просьбы девушек, Лучень худо-бедно избавился от них. Он обратился к Гоханю. «Давай, задай жару, старайся как следует». Гохань закивал головой и в конце вымолвил: «Спасибо». Лучень рассмеялся и похлопал его по плечу, после чего ушел, направившись вглубь торговых рядов. Спустя некоторое время его догнала Чэнь Фэй и пошла с ним плечом к плечу. Улыбаясь, королева сладостных песен спросила: «Как себя чувствуешь?» Всерьез поразмыслив, Лучень ответил: «Замечательно. Чувство, что тебя любят и боготворят, было неплохим, даже замечательным». Чэнь Фэй тяжело вздохнула: «Но, когда ты к этому привыкнешь, всякий раз в таких ситуациях ты будешь испытывать отвращение и даже мучение. Однако, когда действительно наступит это время и ты захочешь все это прекратить, боюсь, тебе это будет не под силу». Лучень спросил: «И как же мне в таком случае поступить?» Чэнь Фэй улыбнулась: «Да все очень просто, веселись, пока есть возможность. Хорошенько наслаждайся настоящим моментом, юноша». Лучень не знал, что сказать. Чэнь Фэй неожиданно предложила: «Хочу выпить большой бокал пива». Лучень изумился: «Сестрица Фэй, вы еще и в состоянии что-то выпить? Вы и так этим вечером съели много острой еды, а если еще добавить алкоголь, это может сказаться на голосе». Голос Чэнь Фэй считался золотым голосом шоу-бизнеса. Уставившись на Лученя, Чэнь Фэй перебила его: «А ну живо говори, тебе надоела компания сестрицы?» Вновь серьезно подумав, Лучень ответил: «Не надоело». Глава 178. На новый уровень. 178. На новый уровень. В отдельной комнате 158 в караоке-баре «Золотая корона». Музыка только что перестала играть. Лучень молча взглянул на Чэнь Фэй, облокотившуюся на его плечо. Эта королева сладостных песен наклонила на бок голову, черные шелковистые волосы упали на диван. У нее было румяное лицо, а блестящие глаза были полузакрыты. Лучень мог почувствовать ее слабое пьяное дыхание. Чэнь Фэй напилась допина. Она уговорила Лученя посетить караоке-бар, расположенный на верхнем этаже торгового комплекса. Там они заказали пол ящика пива Будвайзер и немало закусок. Чэнь Фэй болтала, выпивала, пела, бросала игральные кости, она хорошо развлекалась. И Лучень тоже. Он давно так не отдыхал, когда можно было ни о чем не думать и просто следовать своим желаниям. К тому же с ним развлекалась настоящая поп-дива. Из 12 пивных банок объемом 330 мл Чэнь Фэй выпила 5 банок. Если бы Лучень не остановил ее, она бы выпила еще больше. И вот теперь алкоголь наконец ударил в голову. Чэнь Фэй, прислонившись к Лученю, заснула. Лучень поражался, а не слишком ли сильно эта королева сладостных песен доверяла его моральным качествам, ведь если он удумает сделать с ней что-то дурное. Взгляд Лученя скользнул по милому личику Чэнь Фэй, и в его голову внезапно взбрели пошлые мысли. «Сестрица Фэй, сестрица Фэй», он шепотом позвал ее, но не получил ожидаемого ответа. Уголки рта Лученя растянулись в коварной улыбке, его шаловливые ручки тихо потянулись к охмелевшей Чэнь Фэй. Он очень слабо ущипнул ее за щеку. «Девочка моя, сегодня ты наконец попала в объятия папочки. Можешь кричать сколько угодно, тебе это не поможет. А ну-ка, улыбнись папочке». Лучень хитро улыбался и все же быстро отдернул руку. Он и так получил кайф от этого. На самом деле ему еще хотелось сделать фотографию и загрузить ее в блог, озаглавив «Как богатый юноша споил в караоке-баре Чэнь Фэй». Несчастная поп-дива не сумела сохранить свою невинность. Да уж интересно было бы посмотреть на эту картину. Закончив предаваться сексуальным фантазиям, испорченный Лучень достал мобильный телефон и позвонил помощнице Чэнь Фэй. Чэнь Фэй была до такой степени пьяна, что требовалось, чтобы ее помощница сопроводила ее до дома. Сообщив адрес помощницы, Лучень завершил телефонный разговор. Только он убрал мобильный телефон, как сразу протрезвел, потому что увидел, как Чэнь Фэй повернула голову и подбородком уперлась в его плечо, показав улыбку, перевернувшую все внутри Лученя. Прищурив глаза, она бросила кокетливый взгляд и, слегка приоткрыв рот, тихо спросила: «Папочка, вот так улыбнуться?» Лучень готов был сквозь землю провалиться. Оказывается, Чэнь Фэй на самом деле не была такой уж и пьяной. Лученя сразу вернули в реальность. Ему только и оставалось, что с горестным выражением лица честно признать свою ошибку. «Сестрица Фэй, я виноват». Чэнь Фэй фыркнула, сказав: «Если признаешь свою ошибку, значит, ты все еще хороший мальчик, но за совершенную ошибку нужно понести наказание». Твои наказания им послужат написание для меня двух песен, и чтобы они непременно получились красивыми, а иначе. Она помахала кулаком перед Лучинем. Я ведь знаю Тхэквондо. Лучинь будто получил амнистию. Две песни, без проблем. Чэнь Фэйр с довольным видом взяла сумочку и встала, сказав: «Пошли, внизу подождем сестрицу Чжан». Сестрица Чжан являлась помощницей Чэнь Фэйр. Оплатив счет, оба человека на лифте спустились вниз и сразу заметили появившуюся в дверях сестрицу Чжан. Она явно вместе с другой свитой ждала где-то поблизости, поэтому так быстро явилась по первым зову. Чэнь Фэйр обернулась, обратившись к Лучиню: «Провожать тебя не буду, но за руль тебе лучше не садиться, будь осторожен». Лучень кивнул: «До свидания, сестрица Фэйр». Чэнь Фэйр подмигнула и внезапно встала на цыпочки, поцеловав Лучиня в щеку. Лучень тут же окаменел. Стоявшая в дверях сестрица Чжан, увидев это, тоже остолбенела. Она постоянно сопровождала Чэнь Фэйр и считалась родным человеком для Чэнь Фэйр. Но сестрица Чжан никогда не видела, чтобы Чэнь Фэйр проявляла такую близость к другому мужчине. Чэнь Фэйр улыбнулась: «Спасибо, что составил мне такую веселую компанию. А это лишь знак благодарности, так что не обольщайся». Она помахала рукой, развернулась и пошла прочь, издавая звонкий смех. Лучень проводил взглядом пропавший в сумерках силуэт Чэнь Фэйр, а спустя некоторое время вытер пот с лица и горько усмехнулся. Если бы недавнюю сцену скрытно сняли столичные папарацци, он бы точно попал в заголовки. Чэнь Фэйр и впрямь была бесстрашной. И действительно, на следующий день, 18 сентября, в заголовки новостей попал мужчина. Только это был Ван Бинь. Арестован Ван Бинь, тюрьма пополнилась еще одной влиятельной суперзвездой. Почему хороший парень Ван Бинь так низко пал? Жители района Чаян вновь совершили подвиг, поймав очередную в этом году звезду шоу-бизнеса. Глубокое падение зрелого человека, Ван Бинь свел себя в могилу. В развлекательных разделах и даже на главных страницах различных журналов и интернет-порталов была опубликована поразительная новость об аресте Ван Биня за употребление наркотиков. Все средства массовой информации окунулись в безудержное веселье, начав один за другим вскрывать закулисные интриги шоу-бизнеса. Несмотря на то, что Ван Бинь не являлся самой значимой и непревзойденной суперзвездой, однако он дебютировал очень давно и принадлежал к старшему поколению шоу-бизнеса. К тому же снимался в кино и на телевидении, всегда имел положительный образ и был известен как хороший парень нынешней эпохи. Тем не менее образ этого хорошего парня мгновенно рухнул на глазах всей публики, вызвав встряску в шоу-бизнесе. Сенсационные заголовки в средствах массовой информации коснулись не только одного Ван Биня, но еще имели и собирательный характер, касаясь много и других неплохих артистов, которые якобы тоже были в это время арестованы. Многие информационные издания даже не называли конкретные имена и фамилии, а просто писали первую латинскую букву фамилии. В итоге это вызывало бесчисленное множество догадок в блогах. Многие невиновные звездные артисты вынуждены были делать публичные заявления с опровержениями, чтобы избавиться от нападок интернет-пользователей. Огромное множество подлых людей моментально повылазило наружу. Посещаемость блог-платформы «Волна» увеличилась в несколько раз, но эта хаотичная обстановка практически никак не коснулась Лучиня. Лучиня же коснулась продажа его сольного альбома «Ты мой сосед по парте». За 10 дней на сайте Fixun Musics уже было продано 347 202 экземпляра, то есть почти 350 тысяч, поэтому можно было не беспокоиться о продаже 500 тысяч экземпляров и получении платинового диска. Для недавно дебютировавшего нового исполнителя такой успех был прямо-таки противоестественным и заслуживал того, чтобы устроить торжественное празднование. Самым важным являлось то, что успех альбома «Ты мой сосед по парте» в значительной степени вдохновил людей вернуться к истокам отечественной оригинальной музыки. Многие авторы песен и авторы-исполнители обнаружили, что, оказывается, ностальгические народные песни до сих пор обладали огромным рыночным потенциалом. Студенческие народные песни, это созданная Лучинем категория народных песен, начали укореняться в сознании людей и незаметно становиться популярными. Немало развлекательных компаний и исполнителей стали подготавливать подобные произведения, намереваясь получить прибыль с этого рынка. Но еще больше людей непосредственно устремили свои взоры на Лучиня, все чаще и чаще названивая Лусии и в рабочую студию Лучиня. К настоящему моменту 7 развлекательных и звукозаписывающих компаний заказали у тебя песни. Я назначила им цену, но пока не получила ответа. Находившаяся в директорском кабинете Луси, сжимая в руках стопку бумаг, доложила Лучиню о нынешнем положении вещей в студии. Две из этих компаний очень искренние, с ними наверняка можно будет договориться. Главная проблема состоит в цене и авторских правах. Из-за высоких продаж альбома «Ты мой сосед по парте» Лучень попросил Луси поднять цену за свои произведения до 350 тысяч и оставить себе часть авторских прав. Например, такие весьма важные права, как право на кавер и право на издание произведения за рубежом. Такую цену обычно назначали авторы высокого уровня, поэтому посторонним казалось, что это был самый настоящий грабеж средь бела дня. Разумеется, эта цена отпугнула немало организаций, желавших сотрудничать со студией Лучиня. Однако теперь Лучень не собирался опрометчиво писать песни всем подряд. Как говорится, если вещь редкая, ею дорожат. Несомненно, в его памяти хранилось несметное количество классических и шедевральных произведений, но он по-прежнему не собирался продавать их по низкой цене. С одной стороны, Лучень не хотел продавать оптом, как овощи, произведения из мира сновидений. С другой стороны, он намеревался повысить свою значимость в деловых кругах, не готов заплатить такую высокую цену за песню «Твои проблемы». Сейчас Лучень верил в себя и свои силы. Огромные семейные долги уже были погашены им на одну четверть, их давление значительно ослабло. Вдобавок, если успешно реализовать краудфандинговый сайт, то не составит никакой проблемы погасить и оставшиеся долги. В таких условиях Лучень, естественно, повышал планку. Он планировал и дальше повышать цену на свои произведения. 350 тысяч – это лишь начало. Лучень без раздумий произнес: цена не подлежит никаким обсуждениям. Если они потребуют все авторские права, тогда повышай цену. Луси без всякого удивления кивнула головой, полностью поддерживая в этом плане Лучиня. Она перелистнула один лист в руках и продолжила: что касается участия в рекламе, то уже были проведены переговоры с тремя компаниями. Рекламное агентство «Серебряный конь» предложило контракт на рекламу спортивной одежды «Синтези». Мне кажется, это неплохое предложение. Я готова дать им твое согласие. Спортивная одежда «Синтези». В глазах Лучиня промелькнул блеск. Сколько они предлагают? «Синтези» – новый бренд одежды, который в основном пользовался спросом у молодежи, поэтому тратились большие средства на рекламу в крупных средствах массовой информации. Неудивительно, что Лучиня пригласили в рекламу данного бренда. Для большинства звездных артистов участие в рекламе всегда являлось ключевым заработком денег. Крупные первоклассные суперзвезды за год могли заработать десятки и даже сотни миллионов юаней, благодаря чему в последние годы международная и внутренняя экономика страны ожила, а потребительский рынок увеличился. Плата за участие звезды в рекламе, естественно, зависела от звездного статуса. Чем выше статус, тем выше плата. Луси сообщила: рекламное агентство «Серебряный конь» предлагает однолетний контракт на 800 тысяч. В основном ты будешь висеть на рекламных афишах и участвовать в съемках телевизионной рекламы. Если от тебя потребуется появление на каком-то мероприятии, чтобы прорекламировать продукцию, тогда за это еще дополнительно заплатит. 800 тысяч. Для первоклассной звезды это была ничтожная цена за участие в рекламе, но для новичка это было очень даже неплохо, потому что афиша и телевизионная реклама одновременно являлись и рекламой самого артиста. Лучень кивнул: можешь дать мое согласие. Ранее тоже обращались рекламные агентства, но их контракты были ненадежными, поэтому Луси отказывала им. А бренд «Синтези» считался довольно известным и вполне соответствовал имиджу Лучиня. Луси слабо улыбнулась: надеюсь, удастся заработать еще миллион юаней. Это не составит большой проблемы, если твоя популярность еще немного повысится. Лучень рассмеялся. Но ни Лучень, ни Луси не ожидали, что через несколько дней репутация Лучиня действительно перейдет на новый уровень. Глава 179. Запуск краудфандингового сайта. 179. Запуск краудфандингового сайта. Начиная с 17 числа, когда был арестован Ван Бинь, и заканчивая 20 числом, всего за 3 дня отечественный шоу-бизнес пережил ураган. Многие звездные артисты были обвинены в соучастии с этой арестованной суперзвездой. Некоторых даже полиция проверяла. Их репутация и планы на будущее были разрушены. В один миг все звезды впали в панику и даже практически перестали проводить различную рекламу и раскрутку, чтобы никто о них не вспоминал. А на блог-платформе «Волна» царил настоящий разгул темных сил. Различные VIP-пользователи и пиар-аккаунты накаляли обстановку, распуская всевозможные слухи и ставя ни в чем не повинных артистов под удар. Хоть столичное спутниковое телевидение и не являлось артистом, оно тоже попало под удар. На самом деле не таким уж необоснованным оказался удар по столичному телевидению, потому что еще полмесяца назад руководство телестанции обнародовало новость о приглашении на вечер, посвященный национальному празднику, таких авторитетных звезд, как Ван Бин и Чен Фэйр, даже взяло у Ван Биня эксклюзивное интервью в качестве рекламы этого события. Кто бы мог подумать, что в итоге Ван Бин доставит такие большие неприятности. Несмотря на то, что официальный представитель столичного телевидения опубликовал в блоге сообщение, что все отношения сотрудничества с Ван Бинем были разорваны, а его номер заменили на другой, однако это все равно оказалось бесполезным, потому что средства массовой информации опубликовывали сенсационные новости об употреблении Ван Бинем наркотиков не один и не два дня назад, а уже давно начали публиковать подобные новости. Будучи местным царьком столицы, неужто столичное телевидение и впрямь ничего не знало о Ван Бине? Оно знало о положении дел, но все равно пригласило участвовать Ван Биня в таком важном мероприятии. Разве это не способствовало отрицательной атмосфере в шоу-бизнесе? Некоторые даже упрекали столичное телевидение за то, что оно забрасывало камнями и так уже лежачего Ван Биня. Все эти укоры и осуждения по сути не имели твердой опоры, но интернет был так устроен, что даже необоснованная критика могла подпортить репутацию. Тем более некоторые целенаправленно накаляли обстановку, ставя в неловкое положение столичное телевидение. Но столичное телевидение было не из робкого десятка. Оно очень быстро ответило на общественное мнение. Прежде всего, руководство опровергло в блоге различные неправдивые слухи. Кроме того, оно призвало всех звезд шоу-бизнеса вести себя добросовестно и сдержанно. 21 сентября в 8 часов вечера, когда вся шумиха вокруг Ван Биня постепенно начала утихать, столичное телевидение опубликовало на блог-платформе «Волна» одно видео. Это было довольно любопытное видео, была снята проходившая 17 числа во второй половине дня репетиция вечера в честь национального праздника в телестудии столичного телевидения. А главным действующим лицом в видеоролике являлся Лучень. Руководство телестанции обрезало видео, оставив только выступление Лученя с двумя песнями «Люблю тебя», «Китай», а также создала в сообщении голосование для всех пользователей блог-платформы «Волна». Суть голосования была проста: какая из двух патриотических произведений с одинаковым названием тебе больше нравится? А в конце сообщения руководство телестанции заявило, что от выбора зрителей будет зависеть то, какую песню исполнит Лучень на вечере в честь национального праздника. Опытные люди понимали, что это сообщение, несомненно, являлась частью пиара столичного телевидения, чтобы отвлечь общественность от Ван Биня или, по крайней мере, не приплетать к нему столичное телевидение. Но этот способ отвлечения внимания вовсе не вызвал ни у кого неприязни, наоборот, показался весьма интересным. Поэтому оба произведения Лученя привлекли внимание большого числа людей. Количество просмотров и комментариев к видео стремительно росло. В 20:24 Чен Фэйр сделала репост этого сообщения и написала, что проголосовала за вторую песню. Помимо Чен Фэйр, немало и других людей из шоу-бизнеса и деловых кругов сделали репост и оставили комментарий. Вдобавок руководство столичного телевидения тоже подгоняло волны, поэтому вскоре эта тема разговора стала популярной. К 10 часам вечера в голосовании уже приняли участие более 200 тысяч человек. Самыми взбудораженными все-таки были фанаты Лученя. На блог-платформе «Волна» всю группу поддержки Лученя, VIP-сообщество «Войска Лу», зафлудили недавней новостью. Абсолютно все фанаты, поддерживавшие Лученя, полностью одобрили опубликованный столичным телевидением видеоролик. «Дяденька Лучень могуч. Наш малыш Чень становится все круче и круче. Обе песни хороши. Не ожидал, что он способен написать патриотическое произведение. Разве первая песня – патриотическое произведение? Она явно больше к поп-музыке имеет отношение. А насчет второй песни у меня просто нет слов. Преклоняюсь перед ней». Чен Фэйр сказала, что ей вторая песня понравилась. «Мне тоже она нравится. Неужто Лучень вместо Ван Биня выступит? Надо непременно посмотреть национальный вечер столичного телевидения. Надо непременно посмотреть «Плюс один». Столичное телевидение – это сущий пустяк. Лучень обязательно в будущем попадет на новогоднюю передачу на центральном телевидении. Будем ждать новогодние передачи на центральном телевидении. По сравнению с обычными фанатами, многие люди из деловых кругов давали более профессиональную оценку. Чень Гудун, который ради альбома «Лучиня ты мой сосед по парте» опубликовал впечатляющий пост «Молчаливое большинство», восхищался. Лучень уже прославился своими оригинальными народными песнями, а теперь еще неожиданно написал такие яркие патриотические произведения, музыкальным богатством которых я очень восторгаюсь. Что касается голосования столичного телевидения, то я действительно нахожусь в большом затруднении, после долгих размышлений так и не принял окончательного решения. Если говорить только об отличительных особенностях, присущих патриотическому произведению, то вторая песня, вне всякого сомнения, выигрывает. Но первая песня умело сочетает в себе жанры патриотического произведения и поп-музыки, она насыщена смелым духом новаторства. Он сообщил: «Мне обе песни Лучиня понравились, даже очень сильно понравились. Если бы я мог принимать решение, то я бы разрешил обеим песням зазвучать на сцене, но, очевидно, это невозможно, поэтому я не стал принимать участие в голосовании». Чень Гудун не принял участие в голосовании, зато великое множество остальных людей проголосовало за одну из песен Лучиня. В итоге вторая песня «Люблю тебя, Китай», которую Лучень исполнил без аккомпанемента, после двух дней голосования с решительным результатом в 72-89% одолела первую песню «Люблю тебя, Китай», получившую всего 27-11% голосов. Огромное количество людей оценило одаренность и способности Лучиня. Благодаря такой раскрутке, выполненной столичным телевидением, число подписавшихся на блог Лучиня увеличилось до 6,5 миллионов. Известность Лучиня в кругах шоу-бизнеса и за их пределами живо перешла на новый уровень. На этой волне успеха Лучень, наконец, торжественно презентовал в своем блоге ранее отложенный на полмесяца краудфандинговый проект, с помощью которого намеревался собрать средства на выпуск своего альбома на CD. Одновременно с этим в интернете запустился краудфандинговый сайт. Не считая небольшого числа людей, для остальных слово «краудфандинг» было незнакомым, поэтому Лучень специально вкратце описал в своем объявлении, что из себя представляет краудфандинг. Также он прикрепил ссылку на сайт. Кликнув на ссылку, можно было сразу перейти на краудфандинговый сайт. Но фанатов Лучиня совершенно не интересовало, что такое краудфандинг, что значило это слово, какой смысл от краудфандинговой модели и какую ценность она представляет. По-настоящему фанатов привлек тот факт, что Лучень наконец-то собирался выпустить альбом на CD. Несмотря на всеобщее мнение, что отечественное и зарубежное производство CD с каждым годом уменьшалось, а к настоящему времени онлайн-продажи стали основным способом выпуска альбомов и даже результаты продажи на музыкальных сайтах засчитывались для того, чтобы получить золотой диск или платиновый диск, однако совсем другое дело, когда у тебя в руках настоящий диск. Выпустить альбом или сингл в интернете было очень легко, а вот выпустить на CD было не так-то просто. Прежде всего, требовались деньги на производство самих дисков. Это было намного дороже, чем цифровая звукозапись. Затраты на сбыт дисков тоже были выше и сложнее по сравнению с сайтами. Если ты не являлся суперзвездой, то очень сложно было покрыть все расходы. Немало исполнителей ради повышения своего авторитета в самом деле выпускали CD, но зачастую продажи оказывались очень тухлыми, поэтому приходилось продавать в убыток, чтобы хоть как-то привлечь покупателей. Многие альбомы на CD продавались за полцены или отдавались бесплатно фанатам в качестве подарка. Поэтому, несмотря на то, что несметное количество исполнителей мечтало выпустить альбом на CD и таким способом заполучить золотой диск или даже платиновый диск, немногим это удавалось сделать. Развлекательные и посреднические компании никогда не станут так безрассудно рыть себе яму, если только это не артисты, на развитие которых компании не жалели денег. Но рынок CD все-таки до сих пор существовал. Лучень уже давно придумал план выпуска CD. Он не собирался продавать в убыток, просто чтобы привлечь к себе внимание, а планировал ради повышения своего авторитета продать несколько сотен тысяч экземпляров альбома. Поэтому краудфандинговая модель являлась лучшим вариантом. Тем более успех онлайн-продажи альбома «Ты мой сосед по парте» вселил в Лучиня огромную веру в себя. Для своего проекта на краудфандинговом сайте он намеревался собрать 500 тысяч юаней. Существовало 4 способа поддержать проект. Первый способ – 1 юань, первые 10 тысяч человек, один случайно выбранный человек получит в награду ноутбук. Второй способ – 15 юаней, неограниченное количество человек, каждый заплативший 15 юаней получит официальный CD с альбомом «Ты мой сосед по парте». Третий способ – 100 юаней, первая 1000 человек, каждый заплативший 100 юаней получит один CD, подписанный Лучиным памятный плакат, изготовленный по заказу сообщества войска Луус флешку на 16 гигабайт и брелок для ключей. Четвертый способ – 188 юаней, первая 1000 человек, каждый заплативший 188 юаней получит 2 CD, подписанный Лучиным памятный плакат, изготовленный по заказу сообщества войска Луус флешку на 64 гигабайта, блокнот и брелок для ключей. Так как это был первый краудфандинговый проект, Лучень не стал слишком сильно усложнять условия и сделал лишь 4 способа поддержать проект. По правде говоря, он не был наверняка уверен, удастся ли успешно собрать 500 тысяч, чтобы затем благополучно выпустить CD с сольным альбомом. Но механизм уже был запущен, и его нельзя было остановить. От первого проекта зависел успех всего краудфандингового сайта. Чтобы лучше распространить новость о краудфандинге, Лучень, помимо активной пропаганды на стриме, в социальных сетях и сообществах Fixun, обратился еще и к знакомым известным VIP-пользователям на блог-платформе «Волна», например, к Таньхуну и Чейн Фейр. К счастью, фанаты Лучиня проявили огромный интерес к сбору средств на выпуск альбома на CD. После того, как он официально презентовал краудфандинговый сайт, посещаемость сайта и количество зарегистрированных пользователей начали постепенно увеличиваться. Затем появился первый человек, который поддержал проект. Он выбрал первый способ, заплатив 1 юань. 1 юань – это была первая сумма, которую заработал краудфандинговый сайт. Несмотря на то, что эта цена казалась ничтожно малой, однако она предвещала совершенно новую модель бизнеса, которая официально вступила в силу в интернете. И все начиналось с альбома на CD. Неважно, достигнет ли Лучень в конечном счете успеха или потерпит неудачу, он чувствовал, что творит историю. Глава 180. Рождение бизнес-легенды. 180. Рождение бизнес-легенды. Мэн Мэн была обычной девушкой. Она была из обычной семьи, имела среднюю успеваемость в учебе, училась в обычной школе, обладала обычной внешностью и средним телосложением и принадлежала к совершенно невзрачному типу людей. Конечно, у взрослой 18-летней девушки были свои интересы и хобби. Мэн Мэн нравилось петь и слушать музыку. Она даже умела играть на гитаре несколько простых песен, несмотря на то, что уровень ее игры был очень посредственным. Самым ярким моментом в ее 18 лет было исполнение под собственный аккомпанемент песни «Эдельвейс» в прошлом году на новогоднем вечере в школе. Это выступление заслужило аплодисменты и восторженные возгласы многих одноклассников. К сожалению, оно не добилось благосклонности любимого старосты Мэн Мэн. Но Мэн Мэн ничуть не расстраивалась, потому что она понимала, как фантазии далеки от реальности. Она молча любила этого старосту, никогда не демонстрируя чувства, точно так же, как любила множество звездных исполнителей, не преследуя их фанатично. Ведь покупка посторонней продукции исполнителя – это всего лишь развод на деньги. Мэн Мэн говорила себе, что, если нравится какой-то исполнитель, то достаточно купить его альбом, а вся остальная продукция исполнителя создана для того, чтобы выманить у фанатов побольше денег. Иногда Мэн Мэн и сама не могла поверить в свою рациональность. Но все поменялось 2 месяца назад, когда в группе Fixun она наткнулась на один видеоролик. Это было видео с выпускного вечера в университете. Привлекательный парень исполнял на сцене песню под названием «Те цветы». Этот видеоролик, который Мэн Мэн просмотрела несколько десятков раз, позволил ей узнать о Лучине. Дверь к сердцу молодой девушки была распахнута. Мэн Мэн стала фанаткой Лучиня. Она нашла в интернете всю информацию по Лучиню, узнала о его блоге, социальной сети, сообществе в Fixun и стримерском канале, а также вступила в фанатскую группу поддержки Лучиня, «Войско Лу». В «Войске Лу», состоявшем на 80% из парней, Мэн Мэн под ником Мэн Мэн, благодаря своим постам и отзывам о песнях, а также тому, что являлась девушкой, добилась высокой популярности. На русском имя и ник звучат одинаково, но на китайском они пишутся немного по-разному. Из-за этого Мэн Мэн большую часть свободного времени проводила в фанатском сообществе Лучиня. Она верила в себя и свою красоту. Среда, 23 сентября, самый обычный день. В 22:25 Мэн Мэн в целом закончила все задания по учебе. Последний год обучения в школе был довольно сложным. Несмотря на то, что родители не возлагали слишком больших надежд на Мэн Мэн, она все равно мечтала поступить в более-менее престижный университет, поэтому добросовестно относилась к учебе. Она надеялась повысить свою успеваемость в последний год обучения, но это нисколько не мешало ей любить Лучиня. Убрав тетради и учебники, Мэн-Мэн в срочном порядке зашла на блог-платформу «Волна». Ежедневный просмотр блогов уже вошел у нее в привычку. VIP-сообщество «Войска Лу» на блог-платформе «Волна» стало одной из ее интернет-обителей. Ей нравилось там обсуждать музыку и песни Лучиня с многотысячными друзьями. Таким способом Мэн-Мэн отлично избавлялась от давления учебы. Она по привычке первым делом открыла блог Лучиня. Лучинь FMX. Количество подписчиков. 6 720 056. Снова прибавилось огромное количество подписчиков. Когда Мэн-Мэн увидела, что количество подписчиков выросло на несколько десятков тысяч человек, на ее лице показалась радостная улыбка. С ростом популярности Лучиня Мэн-Мэн всегда испытывала чувство успеха и ощущала искреннюю радость. Раньше, видя фанатов каких-либо звездных идолов, она в глубине души испытывала к ним презрение, а сейчас, похоже, она и сама практически превратилась в такого же фаната. Высунув язык от изумления, она перевела взгляд на свежие сообщения от Лучиня FMX. В ее глазах неожиданно промелькнул блеск. Запустился сбор средств на альбом «Ты мой сосед по парте». О том, что этот хорошо продаваемый на Фиксун Мусиц альбом выйдет на CD, Мэн-Мэн уже давно знала. Она была двумя руками за и сильно ждала этого. Скачать с сайта альбом, безусловно, было очень дешево и удобно, однако это не давало ощущения правдивости. CD-проигрыватель Мэн-Мэн казался бесполезным, и это действительно было огромной досадой.